Глава 106. Первый матч. Посмотрев на часы, Кашавэнь встала и пошла, наступая на пустоту. Это было не проявлением их силы, а технология гравитационной лестницы. Аслан – передовая держава во всех отраслях науки и техники. Госпожа канцлер выглядела сегодня как никогда великолепно, изящная, сильная, прекрасная. Всех этих слов было недостаточно, чтобы описать ее внешность. Самая влиятельная женщина Млечного Пути, мастер уловок, она уже является непревзойденной в Империи Аслан и единственной, кого называют канцлером Железной Руки. Мы имеем теплое прошлое, в котором мы старались ради счастливого настоящего и надежду на такое же благополучие в будущем. Что же является основой всего этого? Основа заключена в этих очаровательных молодых людях, наших защитниках, солдатах коалиции Млечного Пути. Сражайтесь ради мира, ради свободы. «Вы – молодая опора нашей коалиции. Я надеюсь, что вам удалось унаследовать только лучшие качества от своих предшественников. Во имя воинской чести, во имя гордости своих стран, покажите все, на что вы способны! За славу!» Кашавэнь раскрыла свои объятия, и 100-тысячная аудитория взорвалась возгласами одобрения. То же самое произошло и во всех военных академиях Аслана. Это слава Империи Аслан. В этот момент ведущий начал знакомить всех с первыми двумя командами, что сразятся за выход в полуфинал. Сначала показали Майя, а лица членов команды «Отроки Сияния» по очереди всплывали на большой голограмме, и публика встречала каждое новое изображение приветственными возгласами. Хотя Майя находились на чужом поле, асланцы привыкли проявлять уважение и сердечность к своим соперникам. Ведь если ты не уважаешь противника, ты не уважаешь себя. В этом плане асланцы никогда не показывали высокомерие. Затем зазвучал государственный гимн Империи Майя, и изображение вновь сменилось. Показывалось, как вся команда «Отроки Сияния» вытянулась к небу в молитвенном жесте. Это была их традиция. От музыки со словами на только им понятном языке майя немного преобразились, их тела в этот момент пропускали через себя еще больше света, чем обычно, однако большинство людей не было способно заметить данную особенность. Далее начали представлять членов команды «Рыцари Розы Щита и Клинка», овации и крики при смене голограмм стали еще громче, при этом большинство зрителей на трибунах поднялись со своих мест. Это их дом, и, разумеется, остальные асланцы не могли не наполниться энтузиазмом при виде своих героев. Они пришли сюда сегодня именно для того, чтобы стать свидетелями тому, как команда «Рыцари Розы Щита и Клинка» добьется новых высот. Все студенты военных училищ Аслана надеялись, что эта эпоха станет эпохой Линь Фэна. Даже взгляд Кашавэнь, когда она смотрела на этого парня, стал более теплым. Он важная составляющая в ее плане по будущему Империи Аслан. Рассудительный, великодушный, необычайно сильный, Линь Фэн, несомненно, самый оптимальный выбор в помощнике Айны, и эта сцена создана именно для него. Кашавэнь верила, что он не упустит свои возможности, и в то же время она не допустит каких-либо неожиданностей здесь. На трибунах присутствует 50 тысяч кадетов Аслана, а трансляцию смотрят во всех военных учебных заведениях Империи. Какова цель всего этого? Человеческие сердца. Это может показаться весьма иллюзорным аспектом, но на самом деле добиться симпатии людей – очень важная цель. Все эти юноши и девушки в будущем станут главной силой Аслана, как аристократы, так и простые граждане. Сделать их свидетелями рождения и роста будущих лидеров без сомнения равносильно тому, чтобы заложить семена веры глубоко внутри их сердец. Кашавэнь посмотрела на Айну. «Это твой народ. Ты чувствуешь их преданность?» Принцесса не нашла чем возразить. Уровень поддержки императорского дома со стороны народа действительно выходил за рамки воображения. Эта поддержка была обращена и в ее сторону лично. Однако подобная любовь накладывает и свои обязательства. Из-за нее Айна ощущала себя связанной по рукам и ногам. «Я посвятила этой стране всю свою жизнь, и надеюсь, в будущем ты будешь поступать так же. Тётя, мы с тобой отличаемся», – почти прошептала Айна. Кашавэнь улыбнулась. «Разумеется, ты будешь куда сильнее и влиятельнее меня. Я же всего лишь основатель твоего будущего могущества». Кашавэнь легко могла поставить Айну на место, заговорив о чувстве долга, но она не спешила этого делать. Обстоятельства создают человека, а не человек создает обстоятельства. Что касается так называемой легендарной эпохи, ей не посчастливилось пожить в подобной, однако она может дать начало эпохе, которая будет принадлежать Аслану. Амбиции ли это? Данное слово слишком обывательское. Это стремление. Дойдя до определенных границ, ты так или иначе начинаешь стремиться к чему-то большему, вот и все. «Джан Шань!» «Хватит трясти ногами!» выкрикнула, не выдержав Ли Синь. «Его что, знобит?» Джан Шань вцепился руками в свои нижние конечности. «Чёрт! Как может быть так много народу?» Ли Синь и остальные не смогли удержаться от смеха. «Разве ты не тот, кто любит привлекать внимание? Это место должно, наконец, удовлетворить твою потребность!» А Джан Шэня переполняли смешанные чувства. «Такая большая арена, так много людей. Это совсем не похоже на то, что было во время сражений в системе симуляции». В окружающей атмосфере можно было почувствовать дыхание толпы, дух этой толпы и его лихорадочную восторженность. Он чувствовал бесконечное волнение в самом воздухе. И такие ощущения охватывали всех, и это было неуправляемо. Максимум, что можно было сделать против этого, притвориться, будто все нормально. Даже беданцы не стали исключением на сей раз. Никогда еще прежде соревнования между военными учебными заведениями не набирали таких масштабов. Самыми популярными считались IG, но и они были куда более ограниченными, чем это. Так что бойцы впервые видели настолько огромное количество зрителей. В случае, когда речь идет о маленькой сцене для битв, каждый солдат легко может контролировать свои эмоции и одновременно с этим жадно стремиться к славе. Однако сейчас это была сцена просто колоссального размера. Джан Шань смотрел на участников, что готовились к битве, и думал, сможет ли он держать себя в руках, когда окажется на их месте. Возможно ли вообще не обращать внимания на эти бесконечные крики, которые должно быть слышны далеко отсюда? Да даже абиданцы будут чувствовать себя не в своей тарелке от такого. Пожалуй, только асланцы, с их вечной экстравагантностью, способны относиться к подобному как к должному. И правда, получается, некоторым людям может казаться, что они непобедимы, однако все это лишь из-за нехватки пережитого опыта. На самом деле в этом мире возможности безграничны. Как только Ло Фэй увидел количество зрителей, его мозг почти полностью отключился. «Это, мать ваша, слишком далеко от того, к чему он привык! Как может быть столько народу? Да это же настоящий муравейник!» А вот Льер рядом с ним испытывал огромное воодушевление. Ему такое было вполне по душе, он не двигался, но в мыслях раскрыл руки перед всей этой толпой. Вот. Вот так он себе и представлял на месте великого правителя. Настанет день, когда он возглавит всю коалицию, и тогда к нему потянется действительно бесконечное количество рук со всех планет. В этом заключалось основное его стремление – неприкрытые амбиции, неограниченные амбиции. Он был готов на все ради достижения этой цели. Глаза Ван Джена были немного прикрыты. Делая равномерные вдохи и выдохи, он пытался прочувствовать окружающую атмосферу. Эта арена действительно ощущалась совсем иначе, и она заставляла каждую клетку его организма наполняться желанием сражаться. Это и есть то, зачем гонится каждый воин. Чистота помыслов! Команда рыцарей розы щита и клинка. Линь Фэн, Оуян Схуань Юнь, Цянь Юнь Джо, Слейпнер, Ева Лит. Отроки сияния. Мэтр Актелис, Мурт, Сядань, Моричи, Бикши. Главные бойцы с обеих сторон имели высокий индекс привлекательности, военные формы двух империй также были очень красивыми. И в самом деле выдающиеся команды. Сидящая среди вип-зрителей Юань Дун также издавала восторженные крики. За рыцари будут выступать выходцы из семей Оуян и Цянь, которые идут по следам Линь Фэна и, несомненно, образуют костяк армии в будущем. Всё-таки главное для императорской семьи и аристократии – это контроль над вооруженными силами страны. Данный турнир покажет народу, что они понимают его, и это станет хорошей пропагандой службы в армии. Де Марио, слушая восторженную публику, испытывал смесь чувств из зависти, восхищения и ненависти. У них тоже была хорошая возможность показать себя, однако ни ему, ни Ореоле этого не удалось. Они допустили промахи, и кто знал тогда, сколько уйдет средств и времени, чтобы восполнить утраченное. Однако асланцы никогда не поскупятся ради славы своей империи. В то же время это хороший повод получить признание народа для представителей других семей. Среди аристократов Аслана тоже идет борьба, в которой все хотят показать себя. Только способные получают право управлять их империей. Те же, кого не интересует конкурентная борьба, и те, кто не добивается больших успехов в ней, потихоньку выбывают. И это правило действует для всех. Прежде семья Де Марио и Риоллы были в лидерах, но их негодность потянула их вниз. Но нет, это совсем не значит, что Де Марио желал сейчас рыцарям поражения, совсем наоборот. Это общая черта всех асланцев. Проиграв, они не злорадствуют, а начинают искать способы стать сильнее, чтобы догнать и превзойти своего противника. Когда объявили о начале первого раунда, Де Марио со своими товарищами присоединился к группе поддержки рыцарей, и тоже начал издавать приветственные возгласы. «Всё ради великого Аслана!» Первый поединок имел всё такое же важное значение, потому что тактика выйти в командный бой, сохранив при этом максимум сил, была всё ещё актуальна. Лишь глянув разок на площадку для сражений, всем сразу же становилась понятна главная проблема. Места для 10 мехов на ней вполне хватит, однако нет никаких сооружений, которые можно использовать как укрытие, а это значит, что тут будет разворачиваться в первую очередь сражение на близкой дистанции, и это будет очень жестокий контактный бой. Ещё здесь не будет ни базы, ни энергопополняющей башни со щитом, в полной мере настоящее сражение. Кроме того, есть ещё одна проблема. Во время противостояния мастеров земного ранга более слабые бойцы могут умереть, просто случайно попав под атаку. При таких условиях это совсем не шутки. Снайперам также придётся постоянно искать позиции для выстрела, что очень важно. Майя выглядели очень спокойными. Учитывая их стиль группового сражения, такая площадка подходила для них как нельзя лучше. Их умершее дитя также нельзя было назвать стандартным снайпером, чтобы переживать об этом. Так что тут больше проблем для асланцев. Из-за чего существует большая вероятность, что Майя сделают ставку на победу именно в первом сражении, а дальше уже будут спокойно отсиживаться до командного. Люди начали высказывать свои предположения касательно выбора капитанов.